то не тот Годунов, что при Федоре был силен. Тут он рассыпается как личность, ибо убийство. И потому что все правление, построенное на нечистой совести, тоже стало рассыпаться, появился самозванец, который как раз и начал с протеста против царя-убийцы, а кончил снова убийством, и народ обомлел от этого поворота. Вряд ли сама подлинная действительность так уж билась об этот вопрос, вряд ли она билась только лишь об этом. Возможно, тут всего лишь оттенок какой-то другой глубины, но Пушкину именно этот оттенок казался предельно важным, точно так же, как в Моцарте и Сальери. И Шаляпин, конечно, играл, понимая, про что тут написано. Но в глазах и в уме тех, кто видел Шаляпина, если не лезть далеко в какие-то книги, остался лишь общий облик, мощный облик. Между тем проходят годы, и слишком общие воспоминания образуют штамп. И вот ты берешь Бориса Годунова, который и не идет нигде, кроме оперных театров, как раз из-за этих штампов, и тебе хочется воскресить хотя бы частицу какой-то истины. Однако без спора, без сильного крена из штампа не выскочишь. Если получится, все поймут и простят. Не получится, тут берегись. Я получил письмо из Свердловска по поводу телевизионного Печорина. Вернее, не письмо, а критическую статью, любительскую. Женщина, написавшая ее, опровергала трактовку данной одной из газетных рецензий и предлагала свою. И я, довольный той газетной рецензией уже за то, что она была похвальная, вдруг после этого письма огорчился тем, что мы столь малым так легко бываем удовлетворены. Больше того, мы привыкаем к какому-то уровню оценок и уже чуть ли не сами начинаем подверстывать свои вещи под часто довольно упрощенные критические заметки, забывая о собственном первоначальном замысле. Помню, я долго искал актера на роль Грушницкого. Хотелось почему-то, чтобы это был любимец публики. Через это мерещился мне какой-то урок для тех, кто будет смотреть передачу. Грушницкий – любимец публики. В этом должно было быть посрамление чьих-то вкусов. Печорин, напротив, должен был бы быть враждебен духу застольных компаний. Правда, не всякий зритель способен извлечь из искусства урок, и все же ты всегда надеешься на это. Потом посыпались письма. Грушницкий нравился многим, Печорин же нет. По сравнению вкусов не происходило. Те, кто в столь саркастической вещи сарказма не обнаруживали, те увидели его и тут. Грушницкий нравился, потому что был хороший парень, а Печорин не нравился, потому что был недостаточно хороший, то есть злой, угрюмый, странный. Про Грушницкого говорили, но ведь в романе он гораздо хуже, глупее и так далее, то есть, видимо, если бы он был наглядно глуп, допустим, то было бы понятнее. Увидеть же зло в хорошем парне труднее, наверное. Сам же Печорин чаще всего всегда оказался мужественнее, что ли. Хотелось героя, чтобы влюбиться, а тут какая-то маска холодности, замкнутости, непонятность. Между тем, конечно, именно тут лежит некая мысль. Печорин.